Вот тот же самый Камнев, про которого ты только что подумал, прочитал мои мысли, вишь, редчайший путь привратника, заточенный на закрытие проколов. Вроде как, повезло, да, но нет, по факту, это не случайная встреча, таких случайностей просто не бывает, Макс, с тела, в этом случае точно с тела, подтвердил Виш. Идем дальше, портальный смотритель, снова повезло, получается, или повезло, или снова с тела, а вот и нет, с тела здесь ни при чем, но встреча явно не случайная. Я не буду сейчас морочить тебе голову и рассказывать, кто пытается играть во властелина мира, но поверь, Макс, большинство случайностей не случайны. Ты клонишь к тому, что все упоминания в моем мире про магию и всякое такое не случайность. Определенно нет. Как с тела притягивает нужных ей одаренных, образуя форточки между мирами, так и отголоски магии просачиваются в ваш мир. Сны, фантазии, идеи, которые далее выплескиваются в виде истории. Я так и думал, кивнул я. Тогда следующий вопрос, почему в моем мире нет магии? Боюсь, на этот вопрос тебе никто не даст ответ, тут же посерьезнел Виш. Даже если будет знать, я просто подумал, протянул я, обходя очередную кучку костей. С каждым годом в моем мире все больше фэнтезийных фильмов, книг и игр. У нас есть даже целые классификации, не говоря уже о выдуманных мирах с максимально детальной проработкой. К чему ты ведешь, Макс? Все эти форточники, порталы между мирами, просачивающиеся отголоски магии. А что будет, если граница исчезнет? В моем мире появится магия, надеюсь, голос Виша потух, что ли? Мы никогда об этом не узнаем. Но почему? Ведь, Макс, Виш впервые перебил меня так грубо. Просто поверь, если кто-то сделал твой мир изолированным от магии и закрыл его от влияния стелы, значит так надо. Но, вопрос закрыт, Макс, это слишком опасная тема. Вырастешь до 10 ранга, тогда, возможно, мы вернемся к этому разговору. Ну, знаешь ли, Макс, пожалуйста. В голосе Виша было столько тревоги, что я решил не продолжать. Ладно, Виш, что там по нежити? Где Камнев? Где Лич? Где тайники? Спасибо, шепнул фамильяр, тут же переключаясь на деловой тон. Еще три пролета, и ты окажешься в небольшом зале. В левом углу увидишь статую со сложенными лодочкой ладонями. Первый тайник там. Слова Виша вновь оставили за собой легкую недосказанность, пробуждая в то же самое время недетский интерес. Я поудобнее перехватил дубинку и ускорил шаг. Мне не терпелось найти тайник и посмотреть, каков будет улов. На кости и редкие кучки камней я уже не обращал внимания, Камнев уничтожал всех и вся. Ну а Виш, встреться нам на пути что-то интересное, обязательно бы подсветил находку. Единственное, что привлекло мое внимание в конце лестницы, несколько звериных черепов. В памяти сразу же всплыли прочитанные в какой-то книге костяные гончие. Виш, это костяные гончие? Не совсем. Тут же отозвался фамильяр. Еще четыре зала, и поймешь, откуда здесь волчьи черепа. Ну ладно, не доверять фамильяру причин у меня не было, и я, спустившись с лестницы, вошел в небольшой зал. Ну как зал? Складывалось ощущение, будто кто-то могущественный просто взял и вырезал огромный кубик, стороной в 5-6 метров, а потом облицевал его черным камнем. Это обсидиан, подсказал вездесущий Виш. Благодаря нему магия не просачивается наружу. Статую нашел? Нашел. Ее трудно было не найти. Огромная фигура монаха буквально нависала над каждым, кто оказывался в этом зале. Судя по груди камней, валяющихся в остальных углах, здесь раньше было еще три статуи, но время их не пожалело. Или не время, загадочно уточнил Виш. Все, Макс, дальше сам. Дальше сам. Вот, ей-богу, подчас без Виша было бы проще, что ли. Он, конечно, старается, дает подсказки и всякое такое, но иногда лишь сильнее запутывает. Снова какой-то подвох, я бы сказал нюанс, поправил меня фамильяр. И помни, все твое в руках, что ты сказал. Последнюю часть фразы Виш произнес так невнятно, что мне пришлось его переспросить. Я говорю, все в твоих руках, Макс. Ну да, ну да. Статуя монаха уходила под потолок, и сложенные лодочкой руки находились на высоте где-то 4 метра. У меня не было с собой ни веревки, ни уж тем более стремянки, но, к счастью, каменные складки монашеской мантии позволяли забраться наверх. Пришлось, конечно, попотеть, опытным путем определяя оптимальный маршрут, но в конце концов я смог забраться по складкам мантии и дотянуться до левой руки статуи. Я не скалолаз, но какой мальчишка не лазил в детстве по деревьям или не взбирался на крышу гаража, Плюс новые возможности моего тела приятно удивляли, и если раньше я мог сделать выход силой только с раскачки, то сейчас с легкостью забросил свое тело на согнутую в локте руку статуи. Ну а дальнейшее оказалось делом техники. Несколько шагов, и я попадаю в сложенные лодочкой ладони монаха, в которых лежит медная катушка. Катализатор молнии, подсказал мне Виш. Зуб даю, это подстраховка тех ребят, которые заточили в склепе лича. Я уже нашел еще два тайника с арбалетным ложем и гарпуном. Соберем, получится одноразовая молния. Это не научно, проворчал я, убирая медную катушку в инвентарь и интуитивно заглядывая под каменный капюшон монаха. Оно просто не может работать. Без энергокристалла нет, согласился Виш. А с ним да, протянул я, с интересом разглядывая высеченное из гранита лицо монаха. И как же он выглядит? Ты его уже видел? Напомнил Виш. Помнишь кристалл, который ты нашел в тайнике шамана кобальдов? А огромный желтый топаз, величиной с мою голову, это не то. Если смотреть на лицо монаха с пола, то было видно лишь поджатые губы, но со сложенных в лодочку ладоней открывался совершенно другой вид. Поджатые губы, острый нос, нахмуренный лоб и глаза. Даже несмотря на тень от капюшона, глаза монаха светились решимостью и верой. Источником этого необычного свечения были два огромных желтых топаза. Хотя, может, это просто обычные стекляшки, которые я принял за топазы. Это точно не энергокристаллы, вздохнул Виш. Это, как ты абсолютно верно определил, топазы. Проклятые, уточнил я, жадно разглядывая целое состояние, находящееся от меня на расстоянии каких-то пары метров. Да пока нет, туманно отозвался Виш. Кстати, Макс, камневу бы не помешала твоя помощь. В четвертом зале он наткнулся сразу на трех альф. Да-да, машинально протянул я, не спуская взгляда с гигантских драгоценных камней. Я скоро. Виш умолк, а я, зачем-то вооружившись кинжалом Анастасии, осторожно двинулся по рукам монаха к его груди. По идее, при должной сноровке и удаче, я смогу забраться ему на плечо, а уже оттуда в капюшон. Ну а дальше, дело техники. Между нависающим капюшоном и лицом монаха как раз достаточно места, чтобы упереться в губы и опереться спиной о внутреннюю часть капюшона. Я еще ни разу не вытаскивал камни при помощи ножа, но что-то мне подсказывало, что я справлюсь. Эти топазы должны быть моими. Их сияние притягивало взгляд, и я безрассудно лез вперед, позабыв обо всем на свете. Меня даже не смущало, что я могу упасть из-за одного неверного движения. Больше того, меня даже не смущал зажатый в правой руке кинжал, из-за которого я не мог ухватиться за естественные изгибы каменной мантии. Вообще, мой дальнейший путь был словно в желтом тумане, я понятия не имел, каким чудом я не сорвался в своем стремлении добраться до вожделенных топазов. И только оказавшись на плече монаха и вынужденно разорвав зрительный контакт с топазами, я немного пришел в себя. Какого, собственно, черта, мне так приспичило завладеть этими камнями? Да, с одной стороны, эти камешки раз и навсегда решат все мои финансовые проблемы, но с другой, они явно оказывали на меня ментальное воздействие. Но больше всего меня смущало молчание Виша. Фамильяр как будто сказал все, что хотел, и сейчас в очередной раз наблюдал, как именно я поступлю. Брать или не брать, вот в чем вопрос. Помнится, я говорил, что умею делать выбор. Что ж, видимо, этот мир решил в очередной раз меня проверить. Выход силой, выход на две, силовой прием, при котором человек, подтягиваясь на турнике, закидывает тело выше перекладины, в конечном итоге оказываясь над ней. Глава 5. Так, Макс, я постарался отрешиться от всего и вся и проанализировать сложившуюся ситуацию. Сначала думай, потом делай. Вообще, я всегда придерживался и стараюсь придерживаться такой позиции. На мой субъективный взгляд, физическая сила – это путь в никуда. Да, ты можешь стать чемпионом мира, но всегда будет кто-то, кто окажется сильнее или круче тебя. Это я понял на тренировках по арп. В какой бы хорошей форме я ни был, старшие товарищи и тренер раз за разом меня побеждали. Эти проигрыши, конечно, подстегивали мои амбиции, но после того, как я сломал себе ключицу, я понял, путь физической силы – это путь травм. И чем их больше, тем тяжелее двигаться дальше. К счастью, это понимание пришло ко мне вовремя, и я, вместо того, чтобы идти в профессиональный спорт, сосредоточился на, скажем так, ОФП. Я достиг того уровня, когда с легкостью мог справиться с тремя-четырьмя гопниками или даже подвыпившей компанией, и в дальнейшем просто поддерживал текущий уровень. Умение махать руками и ногами, а при случае и кинуть противника через бедро или взять на болевой, давало мне уверенность в себе и в завтрашнем дне. Но выйди против меня профессиональный боксер, я бы не стал с ним биться. На таком уровне любая драка – это почти стопроцентные травмы, а я слишком дорожу своим здоровьем, чтобы решать дело кулаками. Еще раз одно дело – уличная стычка с гопниками, в которой невозможно договориться, другое – бой с профессионалом. Профессионал прекрасно понимает все риски и с большей вероятностью предпочтет договориться, ведь я тоже могу нанести серьезный вред его здоровью. В общем, в итоге я пришел к тому, что мой выбор – это ум. Да, на этом пути тоже много конкурентов, но проиграв схватку интеллектов, ты ничего не теряешь. Да, неприятно, когда тебя переигрывают, но всяко лучше, чем сломанное колено или выбитый передний зуб. Но был и еще один аргумент в пользу интеллектуального развития. Решать вопросы умом, а не силой, это, как бы банально ни прозвучало, выгодно. А я люблю выгоду. Так, Макс, я поудобнее устроился на каменном плече монаха и принялся анализировать события последних нескольких минут. Давай разбираться. Первое. Виш с самого начала намекнул, что это будет какое-то испытание. И что-то мне подсказывает, что этот выбор из той же оперы, что и саркофаг. Второе. Топазы совершенно точно оказывали на меня ментальное воздействие, а это неприемлемо. Третье. Даже если я заберу себе эти топазы, то банально не смогу их реализовать. Мне просто никто не даст настоящую цену, раз, или, узнав, что у меня с собой такое сокровище, попытаются убить, два, нет, рано или поздно я их реализую, но для начала мне придется создать себе репутацию и встроиться в высшее общество империи. Четвертое. Что произойдет со статуей после того, как я достану из нее топазы? Судя по грудам камней, валяющихся по углам, ничего хорошего. Да и потом, смогу ли я преодолеть влияние этих топазов? Что-то мне подсказывает, что нет. Пятое. В голове крутилась какая-то мысль, но я все никак не мог ее поймать. Казалось, что вот-вот, и я пойму что-то важное, некий нюанс, некую подсказку. Точно, подсказку. Виш не случайно заострил внимание на этой статуе. Как он сказал, все в твоих руках, нет, там было что-то другое, что-то похожее. Все в твоих, все в руках, все твое в руках, точно, Виш сказал. И помни, все твое в руках, было бы глупо игнорировать такой откровенный намек, и я, стараясь не заглядывать монаху под капюшон, убрал кинжал в инвентарь и принялся спускаться на пол. К черту эти топазы, вот не зря у меня на душе было неспокойно. Тут и ментальное влияние этих камушков, и небольшая, но существующая вероятность, что статуя оживет. Привет, Бьорн. Да, возможно, это все моя паранойя, но я сделал свой выбор. Да и вообще, там Дмитрию нужна моя помощь. Оказавшись на земле, я с трудом подавил желание взглянуть вверх и пробормотал себе под нос. Веди, Виш. Молодец, Макс. Ты только что справился со вторым испытанием лича. Серьезно? На полном? Подтвердил фамильяр. И я, честно говоря, очень сильно за тебя переживал. Почему? Жадность. Я прям увидел, как Виш пожимает крылышками. А ты купец. Логично, вынужденно признал я. Веди, Виш, к камневу. Для начала навести парочку тайников, поправил меня дракончик. За воина не переживай, он застрял в четвертом зале, но я его страхую. Кстати, Макс, что? Не спеши, иначе есть риск пропустить кое-что интересное и ненароком наткнуться на кое-что опасное. Хорошо, Виш, сейчас, после непростого выбора у статуи монаха, я, кажется, понял заложенный в испытаниях принцип, что саркофаг, что топазы, выступающие в роли глаз каменного монаха, все это было про нарушение покоя и осквернение, могил. И если я прав, то дальнейшие испытания, на которые только что намекнул фамильяр, будут связаны с этим. Когда я прошел в следующий зал, напоминающий собой вытянутый прямоугольник, на меня накатил откат. Затряслись колени, задрожала челюсть, накатил запоздалый страх, подумать только, что было бы со мной, если бы я выкорчевал те топазы. Статуя монаха могла рассыпаться, похоронив меня под грудой камней, могла ожить и прихлопнуть меня, словно комара, могла, да много чего могло случиться. Переждав отходняк, сколько себя помню, у меня такое всю жизнь. В сложной ситуации действую не раздумывая, зато потом наступает откат, Я взял себя в руки и пошел дальше. Шел не спеша, внимательно осматривая все вокруг на предмет тайников и потенциальной опасности. Залы все походили друг на дружку, словно близнецы, в каждом из них по левой и правой стороне находились ряды каменных саркофагов. На каких-то стояли статуи, на каких-то валялись груды камней, какие-то и вовсе были разрушены. Весь пол был усеян ошметками брони и сгнившими остатками оружия, когда-то давно здесь кипел нешуточный бой, проваляющиеся то тут, то там груды костей и собачьи черепа и вовсе молчу. Камнев, навскидку, перебил свыше 300 скелетов. К тому моменту, когда я добрался до Камнева, я успел найти, с помощью Виша, конечно же, дюжину тайников и пройти очередное испытание. По большей части, тайники представляли собой каменные ниши, в которых лежал полусгнивший хлам. Когда-то это были зелья, свитки и даже артефакты, но время оказалось бессердечным. Впрочем, я и не думал расстраиваться, поскольку моей добычей стали 20 овальных золотых монет из десяток серебряных. И меня даже не смущал оттиск волчьей морды на каждой из монет. Золото и серебро, есть золото и серебро, чтобы ни было на них выгравировано. Что до очередного испытания, им оказалась урна с прахом. За урной лежала новенькая арбалетная ложа, а сама урна светилась изнутри. И что-то мне подсказывало, что внутри находится еще один огромный топаз. Признаться, подлая мыслишка взять урну с собой у меня все же проскользнула, но я ее отбросил. Уж если решил вести себя благородно и не тревожить прах усопших, то веди себя так до конца. «Ну, наконец-то, Макс!» — крикнул Виш, — «стоило мне дойти до четвертого зала. Мы тебя уже заждались, как будто не уговаривал меня не спешить. Ну, Виш, ну, шутник, диспозиция такая, я не видел фамильера, но зато прекрасно видел призрачную спину Дмитрия, застывшего в дверном проеме. Ко мне справился с мелочевкой и упокоил одного альфу, но вынужден был отступить под напором оставшихся двух альф. И действительно, сквозь призрачную фигуру воина было видно, как почти трехметровый скелетон с волчьим черепом без устали машет матово-черным двуручником. «Не понял, это что, скелет оборотня? Пёсьеголовые?» — пояснил Виш. «Элитные легионеры Ануба. Серьезный противник. Вот, значит, откуда здесь волчьи черепа? Я-то грешил на костяных гончих, а это, КХМ, всего лишь пёсьеголовые. Надеюсь, Виш или Камнев посвятят меня, что это за твари такие». Впрочем, несмотря на необычного противника, я и не подумал отступить. «Дмитрий, я тут», — воин дернул плечом, показывая, что услышал меня, и тут же ускорился, превращаясь в размытое пятно. Я уж испугался, что он решил пойти на прорыв, но в следующий момент стало ясно, что дело в другом. Шварк, откуда прилетел кислотно-зеленый плевок, я не заметил, но успел уловить стремительное движение клинком, и клякса, вместо того чтобы прожечь Камнева насквозь, отлетела куда-то в сторону. «Черные скелеты», — пояснил Виш, — «воинный маг, Камнев держится, но он, в отличие от нежити, устает и совершает ошибки». «Ты-то где?» — мысленно поинтересовался я. За спиной мага незамедлительно отозвался Виш. «Он стоит за четвертым от входа саркофагом по правой стороне. План действий: в ближнем бою от тебя толку мало, а значит, делаем ставку на золотой шип. Думаю, 10 монет должно хватить». «Сколько?» «Может быть, дело было в накопленной усталости, но в этот момент я не выдержал и психанул. Виш, какой смысл в том, что я старательно собираю золото, если мне постоянно приходится его тратить? Напомни-ка мне, Макс, кто ты?» Невозмутимо отозвался Виш. «Собиратель или купец?» «Купец», — мысленно проворчал я, начиная понимать, куда клонит фамильяр. «То, чем мы сейчас занимаемся, это детские игры. А вот сейчас Виш озвучил мои мысли. Это не про заработок, а про усиление тела и выполнение взятых на себя обязательств. Ты же обещал помочь Камневу». «Обещал. Набрал уст тел и заданий?» «Набрал. Ну вот и действуй. То, что сейчас приходится расходовать накопленное золото, это вынужденные действия. И вообще, считай это инвестицией в себя», — закончил я. «Я понял тебя, Виш. Ну а раз понял, то начинай формировать золотой шип и не забудь обернуть его огнем, а мы с Камневым тебя подстрахуем». Какое бы недовольство ни выказывала моя внутренняя жаба, фамильяр был прав. Сейчас не время жадничать, раз, и нужно уже побыстрее приниматься за торговые операции, два, решено. Закроем этот прокол, и я начинаю прощупывать храмовый рынок. Ну а следующим на очереди будет Крысин. Разорить этого мерзавца будет настоящим вызовом для меня, но сначала нужно разобраться с Личом и его прихвостнями. Дмитрий, я был уверен, что воин меня услышит. Формирую огненный шар. Камнев, не переставая отбиваться от нескончаемых атак скелетона с двуручником, умудрился отсалютовать клинком, давая понять, что услышал. 10 монет прямо из инвентаря превратились в тепло, и я почувствовал бьющую из меня силу. Щит не ставлю, предупредил я Камнева. Все в атаку, бью после очередной кляксы. Воин не ответил, но судя по тому, что он снова ускорился, Макс-скелетон готовил очередной кислотный плевок. Готовься, Макс, предупредил меня Виш, а следом в Камнева полетела зеленая клякса. Шварк, Камнев каким-то чудом отбил вражескую магию в скелета с двуручником, отчего тот отпрянул назад. Воин тут же устремился вперед, оттесняя противника назад и давая мне оперативный простор. Я выскочил в дверной проем и с облегчением выпустил из рук золотой шип, окутанный огнем. Данг. Моя магия ударила черного скелетона мага прямо в грудную клетку. И если огонь тут же бессильно опал, то золотое копье света, в которое превратился мой золотой шип, пробило нежить насквозь. Молодец. Гаркнул Виш. А теперь добивай. Засади ему в лоб. Камневу удалось оттеснить черного скелетона всего на несколько шагов. И был риск того, что нежить сможет дотянуться до меня своим двуручником. Но я, как это обычно со мной случается в бою, бесстрашно бросился вперед и сразу вправо. Около левого уха запоздало сверкнул черный клинок, но я уже вскочил на ближайший саркофаг. Неудачная атака скелетона словно дала мне заряд энергии, и я, не знаю, откуда появились силы, перелетел на второй саркофаг, а оттуда на третий и на четвертый. В лоб, Макс, напомнил Виш, наблюдая за происходящим с пятого саркофага, пока он не очухался. Скелет маг действительно был плох, магия золота разворотила ему грудную клетку, правая рука улетела куда-то в проход, а левый он судорожно пытался сформировать атакующее плетение. На, кажется, я погорячился и использовал сразу две монеты, зато золотой шип сорвался с моих пальцев быстрее вспышки молнии, и череп скелета мага взорвался матовыми осколками, оставив после себя светящееся ядро силы. Разменять монету на увеличение скорости, задумчиво протянул Виш, перелетая с саркофага мне на плечо. Неплохо, неплохо. А ты в курсе, что это заявочка на третий ранг? Со страху просто, мысленно отозвался я, спрыгивая с саркофага и по широкой дуге заходя за спину оставшемуся скелетону. Испугался, что он первый успеет ударить. И правильно сделал, похвалил меня Виш. Шестой саркофаг по левой стороне, за ним валяется ржавая гизарма. Понял. Я не знал, что такое гизарма, но вряд ли бы Виш посоветовал мне идти в ближний бой с кинжалом. Метнувшись к указанному фамильяром месту, я заглянул за саркофаг и довольно оскалился. На полу лежало некое подобие копья с крюком, как раз то, что нужно, чтобы издалека зацепить скелетона. Только осторожно, предупредил Виш. Он знает, что ты сзади, и готовится к атаке. За ногу или за ребра, уточнил я, наблюдая за тем, как Камнев пытается оттеснить скелетона в угол. Воин медленно, но верно смещался вправо, огибая скелетона так, чтобы я оказался если не сзади, то, хотя бы сбоку. За ногу, решил Виш, и накинь-ка щит, Макс. Монет оставалось не так уж много, но сейчас было не до экономии, и я, не раздумывая, пустил золотой на защиту. И только окутавшись золотым щитом, я поспешил на помощь Камневу. Вот только скелетон оказался не так-то прост. Он внимательно следил за всеми моими попытками зацепить его ногу, успевая при этом отбиваться от атак Камнева. Более того, несколько раз он меня чуть было не достал, но каждый раз я успевал отпрянуть назад. Удача улыбнулась нам во время пятой попытки. И то это, по сути, была заслуга Камнева. Я, улучив подходящий момент, сделал выпад, стараясь подцепить стопу скелетона. Враг же, вместо того чтобы отступить в сторону, резко поднял ногу и тут же ее опустил прямо на гизарму. Оружие буквально вырвало у меня из рук, но не успел я испугаться и расстроиться, как сверкнул огненный меч Камнева, и волчий череп, кувыркаясь, улетел за ближайший саркофаг. Любо-дорого посмотреть, выдохнул Виш. Гизарму только не забудь, а оно мне надо, удивился я. Я как-то не планирую повторять такой сомнительный опыт. Неприятно, знаешь ли, когда чужой меч пролетает в считанных сантиметрах от головы. Дело не в этом, Макс, Виш покачал головой. Это единственное оружие во всем подземелье, которое осталось цело. Ничего не щелкает, медная катушка и арбалетное ложе, сообразил я. Это что, часть сборного артефакта, только не забудь снять наконечник», — подсказал Виш. «Нас интересует только металлическая часть гизармы, и помоги-ка мне». «В смысле?» — я повернулся к воину и с трудом удержался от того, чтобы впечатать ладонь себе в лоб. Камнев снова стоял перед оставшимся после альфа ядром силы и вопросительно смотрел на меня. «Дмитрий», — я покачал головой. «Ну что за детский сад? Договорились же. Все ядра твои. Мне пока что хватает энергии самого прокола». Воин с сомнением посмотрел на светящийся шар энергии и указал мечом на остатки скелета мага. «Да нет же, я не удержался от тяжелого вздоха. Они все твои. Еще раз, Дмитрий, мне нужен второй ранг за сделки, а не благодаря закрытию прокола. И хватит уже себя так вести. Ты в курсе, что у тебя синдром самозванца?» Воин коротко поклонился и вонзил меч в ядро. «Ну а пока Камнев переваривает полученную энергию и восстанавливает потерянные ранги, предлагаю вскрыть два тайника и собрать этот электроарбалет». Камневу понадобилось полчаса, чтобы полноценно впитать в себя все три ядра силы, а мы с Вишем за это время нашли и выпотрошили два тайника. В одном оказалось золотое ожерелье и два золотых браслета, в другом – запаянный в стеклянную колбу свиток. Золото отправилось в инвентарь, а свиток я использовал на арбалетном ложе, медной катушке и наконечнике гизармы. Честно говоря, я был настроен крайне скептически, но реальность превзошла все мои ожидания. Три несвязанных между собой вещи превратились в монолитный арбалет. Причем, деревянные рукояти ложи волшебным образом переходили в стальные дуги и хищный гарпун. Что до медной катушки, то она превратилась в матовый короб, едва слышно гудящий от напряжения. «Ну а что ты хотел?» — усмехнулся Виш, заметив мое удивление. «Инженерный свиток с заложенной в него схемой артефакта. И из этого я смогу сразить лича». Я с сомнением оглядел футуристического вида арбалет. «Абсолютно верно», — кивнул Виш, подлетая к темнеющему в конце зала пологу. «И у тебя, Макс, будет ровно одна попытка». ОФП, общефизическая подготовка. Глава 6. «Дмитрий, ты знаешь, что нас ждет за пологом?» Я вопросительно посмотрел на призрачную фигуру воина. Тот молча кивнул и крутанул клинок так, что тот превратился в огненный круг. «И тебя не смущает, что это будет лич?» Воин отрицательно покачал головой. «Макс, ну зачем так палиться?» Недовольно протянул Виш. «Сначала безошибочно нашел два тайника, сейчас демонстрируешь знания, которые ну никак не могут быть у обычного форточника. Я бы на месте Камнева всерьез задумался, кто ты такой? Ну а что мне сделать?» Проворчал я так, чтобы воин меня услышал. «Если мой мир был богат на вот это вот все, быть скромнее?» Предложил Виш. «Не мой вариант», — мысленно отозвался я. «Какой у нас план, Виш? Заходим, связываем лича боем и прожариваешь его до хрустящей корочки». «Смешно», — оценил я. «Насколько я знаю, лич – это практически неуязвимая машина смерти. Ко мне справиться», — заверил меня фамильяр. «Ты, главное, попади. Или что? Или всего оставшегося золота не хватит, чтобы выдержать атаку лича? А те испытания, которые я якобы прошел», — напомнил я дракончику. «Саркофаг, монах и урна, я могу гарантировать лишь одно», — фамильяр смерил полог задумчивым взглядом. «У лича окажется на три приспешника меньше». «У него еще и приспешники будут», — удивился я. «Виш, может, еще не поздно вернуться?» «Не поздно», — не стал спорить фамильяр, — «но тогда ты провалишь задание стелы, а ей очень сильно нужно, чтобы Камнев восстановил десятый ранг». «Десятый?» — не поверил я. «Всего за один прокол. Восстанавливать всегда легче, чем достигать впервые», — Виш пожал крыльями. «К тому же, ты сам поделился с ним ядрами силы. На текущий момент Камнев вернул восьмой ранг. Так вот почему он возился с впитыванием ядер силы целых 30 минут. Конечно, это не быстрый процесс, но Дмитрий профессионал и мастер меча, поэтому ему понадобилось всего полчаса. К сожалению, ему чуть-чуть не хватило до девятого. К сожалению, если бы он взял девятый, с упокоением лича было бы намного меньше проблем». «Погоди-ка, ведь после лича тоже останется ядро силы, верно?» — подтвердил Виш. «Вот только для нас это будет уже не столь важно. А вот сейчас мне стало как-то волнительно. С одной стороны, на моей стороне были Камнев, который, оказывается, вернул себе восьмой ранг, и Виш, который, как я знал, умеет создавать вокруг себя огромный огненный шар. С другой — чертов лич, про которого я вообще ничего не знаю. Никакая у него защита, никакие у него есть заклинания, никак его, в конце концов, убить. Ах да, еще у меня есть электроарбалет». Вишь, нам нужен план. Ты знаешь, что делать, Макс? У-у-у, началось. Вот, ей-богу, подчас Виш бывает жутким занудой. Дмитрий, я посмотрел на замершего наготове воина. Ты связываешь лича ближним боем, а я стреляю по нему из этой бандуры. Воин скользнул по электроарбалету скептическим взглядом и коротко кивнул. Вместе, выдохнул я, шагаем на три. Раз, два, три. И мы шагнули. Голову привычно закружило, практически сразу скрутило кишки, и я оказался в следующем зале. Вот только вместо двойного ряда саркофагов, по центру помещения стояла золотая статуя, если, конечно, можно назвать статуей золотой скелет. «Гадство!» – прошептал Виш, впиваясь когтями мне в плечо. «Вот же угораздило! Макс, мне нужно время! Проблемы? Пока не знаю!» Фамильяр вжался в мое плечо, словно боясь, что статуя его увидит. «Где Камнев?» И действительно, призрачной фигуры воина не было. «Потерял привратника?» – усмехнулась статуя, делая шаг вперед. «Какая досада! Замер, где стоишь?» На меня накатила привычная уверенность, и я слегка повел гарпуном своего электроарбалета. «Какие мы грозные!» В глазницах золотого черепа вспыхнули багровые искры. «Не боишься, что я выпью твою душу, учитывая, что ты треплешься вместо того, чтобы заняться делом?» «Не боюсь. Если бы лич, вместо поболтушек, сразу бы на меня напал, я бы запаниковал и, скорее всего, бросился бежать. Ну, может быть и не бросился бы, но точно вел бы себя не так уверенно, как сейчас. Ведь что он сделал? Вместо того, чтобы безмолвно разорвать меня на тысячи маленьких Максов, он перевел наш поединок на знакомую мне территорию. Очевидно, что переговоры он затеял не просто так, и сейчас целенаправленно тянул время. Ну а поскольку Виш попросил меня о том же самом, то сейчас воцарился некий паритет. Мы оба тянем время, раз и у нас у обоих есть в рукаве туз. Причем, я не знаю, что планирует сделать Лич, ну а он не знает, что у меня есть Виш. Постой-ка, Лич деланно удивился. Ты же еще сопляк, да подмастерье моего ученика в разы сильнее тебя. Ты же, скелет шагнул вперед, ты же недомок. Еще один шаг, и этот недомок превратит тебя в горстку пепла. Я взял Лича на прицел. Эта пукалка не способна даже поцарапать мой щит, высокопарно заявил скелет, тем не менее замирая на месте. Без нее и привратника ты ни на что не годен. Я понял, кто ты. Ты полное ничтожество. Если Лич планировал вывести меня из себя, то у него ничего не вышло. Первое, чему учится любой продавец, игнорировать направленный на него негатив. Впрочем, правды ради, стоит сказать, что когда мне начинали грубить, я просто-напросто прекращал общаться с человеком. Сейчас же, понятное дело, такой возможности не было. Да, точно, Лич клацнул челюстью. Полнейшее ничтожество. Даже магия металла, и то находится в зачаточном состоянии. И как только такая бездарность, как ты, сумела добраться до моих покоев. На покой эта каменная коробка походила в меньшей степени. О чем я не преминул сообщить Личу. Ты хотел сказать, до твоей темницы, или просторного, но гроба, ты. В глазах Лича полыхнуло багровое пламя, и он шагнул вперед. Щелк, предохранитель, сверкнув сталью, угрожающе завис над матовым коробом. Шаг назад, костлявый. Лич заскрежетал зубами, но все же подался назад. Мы оба знаем, что эта подделка на меч Серафима тебя не спасет, но проверять ты этого, конечно же, не будешь, усмехнулся я. «Кстати, знаешь, что мне нравится в этой штуке больше всего?» Лич ожидаемо промолчал, а я демонстративно, но осторожно погладил арбалет левой рукой. «Гарпун, он словно специально сделан для уничтожения таких, как ты. Благодаря своей конструкции, он обязательно зацепится за твой хребет или ребра. Несколько ударов сердца, и от тебя останется лишь лужица позолоты. Ну так стреляй, ничтожество!» Казалось, еще немного, и Лич впадет в истерику. «Обязательно выстрелю, если мы не договоримся». В глазах Лича мелькнул интерес, а я постарался улыбнуться как можно алчней. «Вообще, если бы я знал наверняка, что выстрел из электроарбалета испепелит Лича, я бы не стал тянуть время и не раздумывая спустил курок. Но Виш сказал, что ему нужно время». «Так ты торгаш», — Лич склонил череп на бок, разглядывая меня, словно экзотическую зверюшку. «Теперь мне многое стало ясно. Не торгаш, а купец». Поправил я скелета. «Я же не называю тебя Банши. Нужно быть полным глупцом, чтобы назвать Лича Банши», заявил скелет. «К тому же, тебе же хуже». Лич смерил меня взглядом и с интересом протянул. «Что ты хочешь, купчишка?» «Много чего», Уклончиво ответил я. Вопрос в другом. Чего хочешь ты? Чего хочу я? Переспросил Лич. Это же очевидно. И тем не менее, я и не подумал смущаться. Любой защитник знает, что цель Лича – попасть в другой мир. Скелет смерил меня подозрительным взглядом. Ты не просто ничтожество в магическом плане, ты еще и глупец, не знающий самых элементарных вещей. Зачем тебе в наш мир? Развивать магию смерти? Конечно же, незамедлительно ответил скелет. В вашем мире совершенно не умеют обращаться с энергией смерти. Она копится в энергополе мира и со временем начинает сильно фонить. Скелет демонстративно сделал паузу, проверяя, понимаю ли я, что он говорит. Если ее не упорядочить, баланс жизни и смерти нарушится, и ваш мир будет уничтожен. А поскольку все миры так или иначе связаны, заденет и нас. Твой жалкий умишка не в силах постичь всего величия моей миссии. Но если все максимально упросить, мое появление спасет твой мир. Брешит, шепнул Виш. Мешает правду и ложь. Мне нужно еще пару минут. Лич же, как будто бы услышав шепот фамильяра, впился взглядом мне в плечо и подался вперед. Чую, в чем подвох? Перебил я Лича. Какой подвох? Скелет, позабыв про мое плечо, уставился мне в глаза. Нет никакого подвоха. Ну-ну, усмехнулся я. Не будь подвоха, тебе бы уже постелили красную дорожку и встречали цветами. Не дури мне голову, костлявый. Я же сказал, Лич недовольно клацнул челюстью. Твой жалкий ум не в силах. Конкретней, поморщился я. Иначе можешь забыть о возможном сотрудничестве. А вот это совсем другой разговор. Лич посмотрел на меня, как лев на ягненка. Слабые духом боятся крови, но сильные понимают, что несколько тысяч смертей – справедливая плата за спасение мира. Неужели на это кто-то ведется? – шепнул Виш. Макс, у меня почти все готово. Что ты сказал? Лич вновь покосился на мое плечо. Правильно ли я понимаю, что ты предлагаешь мне сделку? Да, сделку. Лич закивал так, что его череп заходил ходуном. Выгодную сделку. Что получишь ты? Понятно, я сделал вид, что задумался. Вот только что получу я, 10 тонн золота. Лич впился в меня внимательным взглядом. 100 тонн, ну-ну, хмыкнул Виша и едва слышно затараторил. Он держит камнева во временном кармане. Дмитрий сопротивляется, и на его удержание у Лича уходит почти все силы. Параллельно с этим он сформировал зеркальный щит. Плюс у него наготове с десяток копий праха и целый ворох идол смерти. Думаю, он планирует с их помощью обрушить потолок. Почему в таком случае он до сих пор меня не атаковал? Как я понял, у него стоит запрет на убийство живых одаренных. Точнее, Виш, точнее никак, только если заключить сделку. Если я прав, он сам предложит тебе пакт о ненападении. В чем подвох? Скорее всего, после этого пакта он призовет своих приспешников. А они не должны прийти, заверил меня Виш. Ты не поддался соблазну осквернить их покой. А Камнев появится, как только Лич потеряет контроль над временным карманом. Что будет, если я в него пальну? Или он умрет, или нет? В отличие от тебя, ты умрешь точно. Он не зря держит наготове зеркальный щит. Ты сможешь меня подстраховать, как тогда у кобальдов с мешочком сон травы. Приготовься впитать все монеты, Макс, иначе, никак, но сначала попробуй заключить сделку. Виш, мне надоело, что каждый раз мы ходим по острию кинжала. Таков путь, Макс, таков путь. Ты, Лич аж подпрыгнул и гневно ткнул в меня пальцем. Ты не один, я просто шизофреник, рассеянно отмахнулся я, прокручивая в голове последовательность действий. Ну так что насчет сделки? 100 тонн золота, и я провожу тебя в мой мир? 100 тонн, Лич даже не подумал торговаться. Ты получишь их в тот же самый миг, когда я окажусь в твоем мире. Во-первых, мне нужен аванс, хладнокровно заметил я, подбираясь, словно перед прыжком. Во-вторых, гарантии личной безопасности. Я лично не причиню тебе вреда, если ты не причинишь мне вреда. Багровое пламя, вырвавшись из глазниц, окутало всего Лича. Клянусь своей силой и посмертием. Я же говорил, довольно шепнул Виш. Зуб даю, это одна из закладок пёсьеголовых. Подстраховались на тот случай, если Лич умудрится вернуться в их мир. Мне было очень интересно, что за пёсьеголовые, и в чем именно заключалась подстраховка, ведь Лич сможет убить тех же самых пёсьеголовых руками своих приспешников, но любопытствовать не стал. Позже. К тому же, сделка была важнее. Я лично не причиню тебе вреда, если ты не причинишь мне вреда, повторил я, клянусь своей силой и жизнью. Да будет так, Лич, казалось, увеличился в размерах. А теперь, залог, перебил я его. 10 килограмм золота. Ты найдешь свою плату в саркофаге. А теперь веди меня. Нет, я покачал головой. Залог прямо здесь и сейчас, иначе сделки не будет. Лич полыхнул багровым пламенем и оглушительно клацнул зубами. Помни, торговишка, багровый туман вытекал из пустых глазниц, словно кисель. Ты поклялся. Нарушишь клятву, превратишься в моего немертвого слугу. Золото, напомнил я, стискивая электроарбалет потными ладонями. Ты бы знал, с каким удовольствием я вырву твое сердце, проскрежетал Лич и неожиданно для меня вырвал из плеча свою левую руку, после чего швырнул ее в мою сторону. Мое почтение, пробормотал Виш, разглядывая упавшую передо мной золотую руку. Я до последнего не верил, что у тебя получится. Что дальше, Виш? Признаться, я не горел желанием прикасаться к этому проклятому золоту, но на душе было приятно, как-никак, я уже в плюсе. А дальше придется побегать, усмехнулся фамильяр, выпрямляясь в полный рост. Он меня вычислил. Я, не раздумывая, выгреб из инвентаря все золото, которое там было, и усилием воли отправил поток обжигающей силы в Виша. Я знал, что здесь что-то нечисто, просипел Лич, взмахивая целой рукой. Поэтому подстраховался. Багровый туман, текущий из его глазниц, превратился в три воронки, из которых появились три светящиеся фигуры. «Рыцарь, монах и маг огня», — прокомментировал Виш, с удовольствием наблюдая за призраками. «Интересно, чью сторону они примут? Кстати, не забудь по сигналу подкинуть свою бандуру в воздух, взять его», — взвизгнул тем временем Лич, указывая на меня. «Он нужен мне живым», — первым отреагировал монах. «Он повернулся ко мне, и я невольно прищурился». Его глаза полыхали солнечным светом. Монах ударил кулаком в раскрытую ладонь и произнес: «Школа солнечной ладони приветствует тебя, незнакомец. Между нами нет вражды. Между нами нет вражды», машинально повторил я. Монах довольно улыбнулся и рассыпался сонмом солнечных зайчиков. Будь у Лича сердце, у него обязательно случился бы приступ, настолько шокирован он был происходящим. Но призраки и не думали останавливаться. И следующим ко мне повернулся рыцарь в сияющих доспехах. «Орден прекрасной дамы приветствует тебя, незнакомец. Между нами нет вражды. Между нами нет вражды», уже увереннее отозвался я. Рыцарь коротко кивнул и, превратившись в вихрь светящихся клинков, истаял в воздухе. Последним повернулся призрак мага. «Братство имперских магов приветствует тебя, незнакомец. Между нами нет вражды. Между нами нет вражды», подтвердил я. Маг с улыбкой мне подмигнул и обратился в огненный пар с вкраплениями каменных сосулек. «Макс!» — крикнул Виш, срываясь с плеча. «Давай!» Я подкинул энергоарбалет в воздух и рванул в сторону. Не то, чтобы Лич метнул в меня копье праха или иглу смерти, просто сработали заложенные природой инстинкты. «Бей или беги!» Бить мне было нечем, и я побежал. Слева от меня сверкнул подхваченный Вишем арбалет, и меня ослепила ярко-белая молния, вонзившаяся в грудь Личу. Вот только вместо того, чтобы упасть на землю, я рванул еще быстрее. Я бежал, не видя дороги, и только далекий голос Виша подсказывал, куда бежать: влево, вправо, замри, вперед. По ушам хлестнул нечеловеческий визг Лича, а в нос ударил кислый запах магии смерти. Лич, как и предсказывал Виш, начал бить заклинаниями по потолку и стенам. Вокруг меня падали и раскалывались каменные валуны, в тело то и дело вонзались осколки и увесистые булыжники, но я и не думал останавливаться. Здравый смысл подсказывал, что на мне уже нет живого места, но инстинкт выживания оказался сильнее и упорно гнал меня вперед. Со всех сторон взрывался пол и стены, с потолка падали огромные куски камня, а я метался среди всего этого безумия, как загнанный зверь. Внутри билось отчетливое понимание: остановка равно смерть. И пусть бежать вслепую было жутко некомфортно и страшно, я все равно рвался вперед. Казалось, все мое естество обратилось вслух, и тело реагировало на команды фамильяра еще до того, как я понимал их смысл. Наверное, это было состояние потока. Если, конечно, так можно назвать гонки со смертью. В какой-то момент я почувствовал, что в зале появился Камнев, и тут же стало намного проще. Перестал падать потолок, под ногами перестал взрываться пол, и даже зрение начало медленно возвращаться. «Дай огня, Макс!» Горячий шепот Виша вкручивался в уши, проникая в самый мозг. «Помогу!» И я, не соображая, что делаю, заорал, выплескивая из себя накопившийся страх, гнев и злость на чертова Лича. Я даже не был уверен, что целюсь в правильном направлении. Руки обожгло огнем, а следом по ушам ударила звенящая тишина. Мгновенно накатила запоздавшая боль от попавших в меня каменных осколков. «Молодцом, Макс!» Голос Виша доносился откуда-то издалека. «А ну не отрубайся! Флягу, Макс, выпей флягу!» Я не помню, как у меня в руках оказалась фляга, и как я сделал первый глоток. Звук и картинка двоились и даже троились. Очень сильно хотелось лечь и, свернувшись в клубок, закрыть глаза. Но нудный шепот Виша не давал провалиться в долгожданное беспамятство, и я с неохотой делал все, что говорил мне фамильяр. Вот я делаю несколько глотков из фляги с восстанавливающим зельем, и зверская боль неохотно отступает. Выливаю зелье себе на голову, прижигаю огнем страшную рану на бедре, смотрю на рассыпавшиеся в пыль костяные ожерелья, которые я зачем-то достал из инвентаря. Поднимаю с пола золотую руку лича, жмурюсь от сияния света и тепла, идущих от ядра силы, вспышка, и по телу разливается приятная мощь. Опираясь на пылающий клинок камнева, ковыляю по очередному залу, падаю и вновь поднимаюсь, за каким-то чертом продолжая плестись вперед. С каким-то отупением смотрю на уходящую куда-то вверх лестницу, упрямо ползу на четвереньках, вцепившись в огненный клинок Дмитрия. Стою на коленях и отупело смотрю на покрытые волдырями черные ладони, каждое движение которыми отзывается тупой ноющей болью. Кубарем качусь по ступенькам назад и, врезавшись в груду камней, больно ударяюсь локтем и головой. Из последних сил выползаю из склепа, лежу на земле, отмахиваясь от осточертевшего жужжания Виша и болезненных покалываний камнева. На меня накатывает жуткая злость на не дающих мне отдохнуть Виша и камнева, и я, рыча от всеохватывающего гнева, тянусь к клинку камнева, чтобы врезать ему по морде. Острые кости, врезающиеся в ладони и колени, мягкая сырая земля, разлагающиеся тела зомби, в которые я проваливаюсь по локоть. Странная рябь перед глазами, освежающий порыв ветра, клочок бесконечной тундры и недосягаемые пики заснеженных гор, хруст графитового стержня и комбо из головокружения и заворота кишок, и последние воспоминания, испуганный взгляд портального смотрителя, сильные руки камнева, несущего меня по смутно знакомым коридорам, и опостылевший уже шепот Виша. «Не спи, Макс, слушай меня, Огнев, не спи, слышишь, не спи, смотри на меня, Макс, не спи, не». Глава 7. «Барон, вы можете идти, ничего с Огневым не случится, а вас князь Михайлов уже трижды вызывал к себе. Послушайте, барон, это уже банальное неуважение ко мне и моему профессионализму. Я, как целитель храма, гарантирую вам, что все с Огневым будет в порядке. Барон, если вы немедленно не покинете лазарет, я буду вынужден вызвать охрану. Не помню, что мне снилось, но за унывным голосом целителя можно было и мертвого поднять. Если я правильно понял, доктор пытался выпроводить камнева во свояси, но воин не обращал внимания ни на какие увещевания. Надеюсь, он не сидит у моей кровати, словно в какой-нибудь слезливой драме. Последняя мысль оказалась настолько интересной, что я с трудом разлепил глаза и посмотрел по сторонам. Камнев обнаружился на соседней кушетке. И ведь он действительно сидел все это время рядом и не спускал с меня глаз. С одной стороны, это было как-то банально и избито, но с другой, чертовски трогательно. «Привет», — прохрипел я, смотря Камневу в глаза. «Как сам?» — спрашивать. «Закрыли ли мы прокол, или мы выбрались?» Было глупо, и я не придумал ничего лучшего, чем перевести стрелки на Камнева. «Лучше, чем ты?» — поморщился воин, вставая с больничной койки. «Поговорим позже». Я хотел было спросить, что он хочет сделать, но не стал. Было очевидно, что Камнев, несмотря на протесты целителя, берет меня на руки, чтобы куда-то отнести. «Барон, что вы себе позволяете, положите больного обратно? Все настолько плохо?» — выдавил я из себя, чувствуя, как по спине струится липкий страх остаться на всю жизнь недееспособным инвалидом. «Барон, немедленно положите на века Огнева назад, ему нужно восстановиться». Учитывая, что я не чувствовал левую ногу и обеих рук, опасения были не беспочвенными. Можно было, конечно, скосить глаза и лично убедиться, что не так с моим телом, но я боялся, увидеть подтверждение своим опасениям. «Барон, я буду жаловаться, жить будешь», — буркнул Камнев, вынося меня из лазарета. «А теперь, помолчи». Учитывая, что предыдущие слова дались мне не так-то просто, я не стал спорить и послушно замолчал. «Надеюсь, Камнев знает, что делает». Эта мысль почему-то вместо привычного спокойствия породила смутную тревогу. Как будто чего-то не хватало, чего-то важного. «Вишь, я вздрогнул всем телом и, наплевав на страх увидеть то, что мне не понравится, покосился на левое плечо. К счастью, дракончик был на месте. Вот только Виш спал, не знаю, как он умудрялся не сползать с моего плеча, но фамильяр бессовестно дрых, сладко посапывая во сне. Хм, кажется, это первый раз, когда я вижу спящего Виша. Не удержавшись, я скользнул взглядом по своему телу и тут же зажмурился. Мои худшие опасения подтвердились, на месте левого колена и обоих локтей белели марлевые повязки. Твою ж мать! К слову, я принял эту весть как-то уж слишком спокойно. Бьюсь об заклад, во мне сейчас столько успокоительного, что я еле думаю. Куда мы? Прохрипел я. Не трать силы, Макс, посоветовал Камнев. Скоро все поймешь. Легко сказать, не трать. Ведь это у меня нет рук, а не у тебя. Черт возьми, как такое могло произойти? Лич оказался силен, проворчал воин. Мы еле справились. Вряд ли Камнев прочитал мои мысли. Скорее всего он, будучи боевым офицером, прекрасно понимал, что чувствует оказавшийся на моем месте человек. Не представляю, как ты сумел добраться до выхода из прокола. Я тоже не представляю. Мы обязательно все обсудим, но не здесь, на следующем проколе. Ну уж нет, хватит с меня этих проколов. И прости меня, Макс, не мели ерунды, прохрипел я. К тому же, как я понимаю, у тебя есть план. Что-то вроде того. Слова Камнева прозвучали не особо обнадеживающе, поэтому я сделал лучшее, что мог в данной ситуации, закрыл глаза. Впрочем, долго я так не продержался. Не тот склад характера, чтобы подобно страусу засунуть голову в песок, якобы спрятавшись от навалившихся проблем. Поэтому я открыл глаза и, отстраненно следя, как Камнев то сворачивает на развилке, то спускается по лестнице, принялся думать. У меня нет рук и ноги. Раз, Виш спит и ни с кем посоветоваться. Два, Камнев тащит меня бог знает куда. Три, и это не считая никуда не девшегося крысина, которого почему-то покрывает князь. Мысль лениво свернула на князя, и я криво усмехнулся. Михайлов стопроцентно ведет свою игру, и, кажется, я знаю, какую. Руководству храма явно не нужны проблемы с императорской канцелярией, и что-то мне подсказывает, что смерть Илона списали или на потери в проколе, или еще на что-то. Предположение, конечно, немного абсурдное, но зато оно прекрасно объясняет, почему князь, несмотря на его внешнюю реакцию, так долго тянет с поиском убийцы. Ведь если найти убийцу, то от убийства в храме будет уже не отвертеться. А убийство в храме на века равно интерес засевших в императорском дворе недоброжелателей Михайлова. И если посмотреть на происходящее с этой стороны, поведение князя становится логичным. Поэтому он и не воспользовался моим предложением принести клятву крови. Поэтому он и отправил неопытных новиков в прокол. Вот только зачем ему публично давить на крысина, ведь князь знает, что Илона убил или крысин, или подзуженный им худиш. Только если скрип круглой двери вырвал меня из моих мыслей, и я недовольно посмотрел сначала на Камнева, а затем и на то место, куда мы пришли. И стоило мне осознать, где мы находимся, как сердце мгновенно забилось. Это изолятор, да, Макс, прогудел Камнев. Когда князь узнает, он придет в ярость. Но как, разве можно проходить через изолятор повторно? Нельзя. Камнев аккуратно опустил меня на пол и кивнул на разделяющее изолятор стекло. Но так вышло, что ты не был официально внесен в храмовые списки. А сейчас, получается, внесен, именно, подтвердил воин. Не забудь скинуть все лишние на жаровню. И предупреждая мой следующий вопрос, добавил, то, что лежит в инвентаре, не пострадает во время очищения. Буду должен, Дмитрий, не неси ерунды, Макс, губы Камнева дрогнули в едва заметной улыбке, и он похромал к противоположной двери. Кажется, бой с Личом потрепал не только меня. Проводив воина взглядом, я усилием воли осмотрел свое тело. Судя по количеству бинтов и тупой ноющей боли, я не должен был выбраться из прокола. Как же? Черт возьми, хорошо, что Камнев додумался сделать этот финт ушами, ведь это далеко не очевидное решение. Дальнейший ход моих мыслей прервало появление Дмитрия на другой стороне изолятора, а следом резко запахло озоном, из потолка обрушилось жемчужное сияние. Все тело охватил жар вперемешку с щекоткой, ноги, руки, грудь, голова, казалось, чесалась каждая клеточка моего тела. Два удара сердца, и нестерпимые жары и щекотка превратились в приятное тепло. Стало настолько хорошо, что захотелось понежиться в этом тепле как минимум часик. К сожалению, спустя несколько секунд тепло исчезло, и я с неохотой открыл глаза. Высшее исцеление, зевнул Виш. Получилось, Макс, что получилось? Беззвучно отозвался я, с удовольствием сжимая и разжимая кулаки. Ты помог упокоить лича, как того червя. По-другому было никак. Эта сволочь сделала ставку на щит и сумела пережить удар молнии. Знаешь, как было непросто палить в него из той бандуры и вести тебя через каменный дождь. Вишь, оно того стоило. Ты про то, что мы напали на него первыми, уточнил фамильяр. Конечно, нам повезло, что те призраки его притормозили. Иначе все сложилось бы иначе. Двоякая ситуация, поморщился я, поднимаясь на ноги. К чему тогда был весь тот фарс с клятвами? Одежду в камин, крикнул через стекло Камнев. С вещами сам знаешь, что делать. Я кивнул воину и послушно скинул все бинты и то, что осталось от мантии послушника в горящий камин. На поднос отправился серебряный крестик. Часы, увы, не пережили стычку с личом и остались где-то в проколе. Вещи сменились серебристой склянкой с зельем иммунитета, которую я машинально убрал в инвентарь. Хитро усмехнулся Виш. Что до клятвы, не забивая себе голову, напал на лича я, и убил его тоже я. А как же огненный шар, который я в него швырнул? Ты выпустил огненный шар в стену, усмехнулся фамильяр. Пришлось выложиться на полную, чтобы отрикошетить пламя прямо в лича так, чтобы не задеть Камнева. Ясно, вздохнул я, снимая с подноса появившуюся одежду. Что произошло с моими руками и ногой? Каменные осколки, раз, Виш перелетел с плеча на голову, давая мне накинуть на себя тунику. Истинный огонь, который ты выплеснул из себя, два, клинок Камнева, три. Ну а потом ты уже на поверхности влез в останки чумового зомби. Не помню такого. Я зато помню, как начали гнить твои руки, поморщился Виш. Знаешь, как было больно смотреть на Камнева, который ничем не мог тебе помочь. Выходит, я закончил одеваться и направился к отливающей синим двери. Повезло, шутишь, удивился фамильяр. Какой повезло, что я, что Камнев, мы оба выложились на все 100. Ну и ядро силы не стоит списывать со счетов. Значит, мне не показалось, я вспомнил ту вспышку света и тепла, на смену которым пришла сила. Макс, Виш посмотрел на меня, словно на ребенка. Если бы не ядро, ты бы не вышел из прокола, а вместе с тобой и мы. Спасибо, Виш, я скосил глаза на фамильяра и, выйдя из изолятора, протянул руку ожидающему меня Камневу. Спасибо, Дмитрий. Моя ошибка, прогудел воин, пожимая мне руку. А теперь, поспешим к стеле. Опять он за свое, Виш закатил глаза. На мой взгляд, все вышло отлично. Слегка рискованно, но это уже детали. Слегка, мысленно возмутился я, следуя за воином. Да ладно тебе, Макс, Виш так и излучал оптимизм. Посмотри на произошедшее с другой стороны. Из какой же? Первое, ты жив и здоров, благодаря изолятору. А какая разница? Резонно возразил фамильяр. Да, пришлось постараться, чтобы навести Камнева на эту мысль, но ведь сработало. Стоп, так это твоих рук дело? Конечно, Виш расплылся в довольной улыбке. Камнев отличный воин и хороший человек, но он совершенно не разбирается в интригах. Из него сделали клинок, и в некоторых вопросах он жутко наивен. Постой, но как у тебя вышло? Помнишь, я рассказывал тебе про договор князя с Камневым, напомнил мне Виш. Михайлов не стал официально регистрировать тебя в храме, чтобы помочь Дмитрию обойти кабальный договор. То есть я как бы только что появился в храме, бинго. Виш взмахнул хвостом. Правда, пришлось постараться, чтобы внушить Камневу эту схему. Но стело фиксирует все события. Фиксирует, согласился Виш. И если императорская канцелярия решит провести аудит, у нее возникнут большие вопросы. И поверь, стоимость заклинания высшего исцеления будет меньше из проблем. Слушай, меня этот момент смутил еще в тот раз. Ведь если стело все фиксирует, для начала разные уровни доступа, Виш с полуслова понял, что я имею в виду. Даже у Михайлова нет доступа к полноценному функционалу. Ну и политика. Политика, зуб даю, в императорской канцелярии есть специальный отдел, который собирает досье на каждого одаренного, не говоря уже о дворянах. И в нужный момент это досье помогает, скажем так, сделать правильный выбор. А Крысин, он зачем-то нужен князю, Виш взмахнул крыльями, имитируя пожатие плечами. Зуб даю, у Михайлова своя картотека с грешками подчиненных и не только. Князю нужен Крысин и нужен Камнев. Но если бы Дмитрий узнал, что убийство Илона дело рук Луки, он бы вызвал его на дуэль и убил. Разделяй и властвуй, кивнул я, но это все равно как-то гадко. «Добро пожаловать в большую политику», усмехнулся Виш, «то ли еще будет». Подытожим-с, я, практически на автопилоте следуя за Камневым, решил подвести итог услышанному. Причем, думал громко, так, чтобы слышал Виш. В принципе, Виш только что подтвердил мои мысли насчет позиции князя. Да, на первый взгляд она выглядела нелогично, но если вспомнить, что у Михайлова свои интересы, то все вставало на свои места. Что до Стеллы, то, как я понял, для нее все эти махинации и комбинации, как сериальчик. Делай, что хочешь, об этом узнает только одаренный с более высоким доступом. Вот только что-то мне подсказывает, что рано или поздно за все придется платить. Вопрос в том, как вписаться в эту игру и, по возможности, не заляпаться в грязи по самую маковку. В том, что мне придется вступить в игру, я уже не сомневался. Не хочу быть пешкой, которую пытаются использовать все, кому не лень. И если раньше у меня нет-нет, да и проскальзывали мысли плюнуть на все эти дворянские игрища и спокойно заняться бизнесом, то сейчас стало очевидно, не выйдет.